и пред мертвую сестрой, сотворив поклон земной, старший молвил: «Спи во гробе». Вдруг погасла жертвой злобе на земле твоя краса. Дух твой примут небеса. Нами ты была любима и для милого хранима. Не досталось никому, только гробу одному. В тот же день царица злая, доброй вести ожидая, втайне зеркальце взяла и вопрос свой задала: «Яль, скажи мне, всех милее, всех румянее и белее?» И услышала в ответ: «Ты, царица, спору нет, ты на свете всех милее, всех румяней и белее». За невестую своей королевич Елисей между тем по свету скачет. Нет, как нет, он горько плачет, и кого не спросит он, всем вопрос его мудрен. Кто в глаза ему смеется, кто скорее отвернется. Красну солнцу, наконец, обратился молодец. Свет наш, солнышко, ты ходишь круглый год по небу, сводишь зиму с теплую весной, всех нас видишь под собой. Аль откажешь мне в ответе, не видала ли, где на свете ты царевны молодой? Я жених ей. «Свет ты мой!» — красно солнце отвечало. «Я царевны не видала, знать ее в живых уж нет. Разве месяц мой сосед где-нибудь ее да встретил или след ее заметил?» Темной ночки Елисей дождался в тоске своей. Только месяц показался, он за ним с мольбой погнался. «Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок, ты встаешь во тьме глубокой, круглолицей, светлоокой, и обычай твой любя, звезды смотрят на тебя. Аль откажешь мне в ответе, не видал ли, где на свете ты царевны молодой? Я жених ей!» «Братец мой, — отвечает месяц ясный, — не видал я девы красной, настороже я стою, только в очередь мою, без меня царевна, видно, пробежала». «Как обидно!» Королевич отвечал, ясный месяц продолжал: «Погоди, об ней, быть может, ветер знает, он поможет, ты к нему теперь ступай, не печалься же, прощай!»